Глава 4. Я хочу сказать, я о ней думал всегда такими словами, как неуловимая, ускользающая, редкостная. В ней была какая-то утонченность, не то что в других, даже очень хорошеньких. Она была для знатока, для тех, кто понимает. Джон Фаулс, коллекционер. Джамаль. Девушек выводят по очереди дрожащих от страха, с поднятыми руками, испуганными, бледными, с заплаканными лицами и опущенными в пол глазами. Их толкают в спину, оставляя на импровизированной огражденной сцене. Распорядитель торгов произносит вступительную речь, объявляя о начале аттракциона бесчеловечности и полного унижения человеческого достоинства. Представители шейхов, успешные бизнесмены с Ближнего Востока и просто богатые бездельники, ищущие себе красивую шлюху, покорную наложницу или дешевую рабыню для уборки дома или другой черной работы, заметно оживляются. По шатру проходит возбужденный рокот мужских голосов. На торги выставляют не только девушек, но и совсем юных девочек, юношей, детей. Смотреть на это, не имея возможности здесь и сейчас оборвать этот фарс, невыносимо. Потом, когда мы с Эрикой будем вне зоны досягаемости, Кадер получит координаты, и этот лагерь подвергнут чистке. Пленников освободят, разместив в реабилитационные центры. Но где гарантия, что там их не будет поджидать такой же, как Ильдар Видат, вступивший в сговор с властями? Как бы ни прикрывал деятельность короля Аль-Мактума Таир Кадер, я понимаю, что в истории с Видадом слишком много подводных камней, о которых мне не дозволено знать. Убирают обычно тех, кто может сказать то, что невыгодно правящей касте. В обратном случае допрашивают и ведут расследование. Но с этим вопросом, который не дает мне покоя еще с Нью-Йорка, я разберусь позже. Сейчас главное вызволить Рику, не устроив тут резню и бойню. Ее выводят на арену в середине шеренги безропотно следующих друг за другом девушек. Она оказалась как раз между двумя блондинками, которых, похоже, приготовили для меня. Какая ирония. Я никогда не любил светловолосых женщин, хотя не раз спал с ними, скорее из любопытства, а не в порыве бешеной страсти. Смысл последнего феномена я узнал не так давно. Ураган похоти пробудила во мне она, Эрика Доусон. Я вижу ее, находясь за спинами шумно переговаривающихся возбужденных покупателей, торгующихся между собой и вслух оценивающих достоинства той или иной девушки. Опустив пониже куфию, обернутую вокруг головы, и оставаясь в тени, я жадно и непрерывно рассматриваю Эрику, застывшую в неудобной позе. Связанные запястья подняты вверх и закреплены стальным тросом за балку под потолком. Голова опущена, темные шелковистые волосы и мягким водопадом скрывают плечи и грудь от любопытных похотливых взглядов собравшихся мужчин. Она одета так же, как остальные, с целью не скрыть тело, а максимально открыть его. Серебристый лиф с крупным поддельным аметистом в центре едва держится на полной груди. Обнаженный втянутый живот и прозрачная юбка, под которой отлично видны шелковые шорты. Внутри меня клокочет дикая ярость. Желание вырвать глотку каждому, кто заставил Эрику надеть эти нелепые блядские шмотки, достигает опасной точки. Сжимая кулаки и скрипя зубами, я продолжаю держаться в стороне от бойко идущей торговли живыми людьми. Если они дотронулись до нее, хотя бы пальцем. Внимательно всматриваясь в ее лицо, пытаясь понять, прочитать ответ на мучающий меня вопрос. Она, несомненно, напугана, бледная, с опущенными ресницами, но с прямой спиной и упрямо поджатыми губами. Эрика не выглядит сломленной, раздавленной. Скорее всего, Видат приказал не трогать ее. Если это так, то я убью его быстро, без мучений и пыток. «Не любишь толпу?» Снова возникнув около меня, спрашивает Азиз, пристально уставившись в мое лицо. «Глаза цвета сапфира очень редко встречаются в наших местах. Ты иностранец, Заэрбей? Или один из сыновей Аль-Мактума, скрывающийся под личиной анмарского богатея?» Я негромко смеюсь в ответ на слова Азиза. «У тебя богатая фантазия, Эфенди. Я такой же торговец, как и ты, только товар другой. Ты выбрал себе хатун? На мясистых обветренных губах ни тени улыбки. «Да», — киваю я, показывая взглядом на Эрику. «Вон та в серебристом лифе между двумя светловолосыми девушками. Она доставлена в шатры Махруса для другого господина Заирбей», — мрачно отвечает он. Прищурившись, я впиваюсь в его лицо ледяным взглядом. «Но я готов уступить. Ее конечная цена мне известна. Сколько предложишь ты?» «Вдвое больше», — уверенно говорю я. $1,500,000. «Нет, она столько не стоит. Никто не предложил бы столько. Я бы отдал и втрое больше, но не располагаю такой суммой, поэтому придется блефовать и торговаться». «И твои часы! Или я отдам шармуту тому, кто приехал сюда специально за ней?» Мы одновременно смотрим на высокого мужчину в белой джалабии и такого же цвета платки. Он стоит напротив Эрики, не сводя с нее взгляда, и хотя я вижу его только со спины, уверен, что ублюдок уже предвкушает долгую дорогу наедине с моей Эйнин. «Шармута! Она чем-то разозлила тебя, Азизбей?» — резко спрашиваю я, ощущая, как внутри снова закипает ярость. «Ненавижу своенравных женщин с длинным языком», — пожимая плечами, морщится Азиз, словно я спросил о чем-то неприятном. «Я подумал, что ты сможешь приструнить ее». «Миллион, Азиз», — озвучиваю конечную ставку. «Это максимум, который я могу отдать. Больше не даст даже Видат, я уверен». «И часы», — настаивает торговец. «Это подарок. И они стоят не меньше 500 тысяч. Я не могу их отдать». Качаю головой, инстинктивно прикасаясь к инкрустированному черными бриллиантами циферблату. «Ты сделал свой выбор, Асаид». И он решительно разворачивается, чтобы уйти. «Шайтан его подери». «Хорошо. Твоя взяла». Уверенно удерживаю Азиза за локоть. Остановившись, он неторопливо оборачивается. Глумливая победная улыбка кривит его губы. «Платишь наличными?» «Да. Деньги в машине. Я скажу, где, пусть твои люди заберут». «Часы?» — ублюдок протягивает руку. И, скрипнув зубами, я расстегиваю браслет и кладу в раскрытую ладонь. «Есть еще условия». «Ты не в своем офисе, чтобы выставлять условия», — смерив меня тяжелым взглядом, напоминает Найм. «Мне нужен другой автомобиль и оружие». Не моргнув глазом, продолжаю я. «Разумно», — кивнув, ухмыляется Азиз. «Похоже, ты знаешь, у кого умыкнул строптивую хатун. Хорошо, я отдам тебе оружие и свою машину, но заберу твою». «По рукам». Я протягиваю ладонь для рукопожатия, стараясь не смотреть, как, сунув левую руку в разрез на кандуры, сукин сын убирает часы Кадера в карман армейских штанов. «А что будет с другим покупателем?» «Мы решим проблему. Он никому не расскажет, что торги прошли не совсем честно. Мало ли что могло случиться с ним и его сопровождающими в пустыне. Я скажу заказчику, что продал товар. А что с ним случилось дальше, не моя головная боль». «Сколько я буду тебе за это должен?» «Я хочу понаблюдать за дегустацией товара, Заирбей. Только и всего», — невозмутимо заявляет Наим. «Что?» «Ты меня понял», — криво усмехнувшись, уверенно кивает Азиз. «А если я откажусь? Придется рассказать покупателю, что его товар ушел к другому. Боюсь, в этом случае вы оба не покинете Махрус живыми». Поглаживая черную бороду, озвучивает вероятные перспективы торговец. «Девушку проводят в шатер. Когда она будет готова, тебя пригласят. Не волнуйся, строптивая хатун не окажет сопротивления. Я позабочусь об этом», — сардонически улыбается Азиз. «Ты пойдешь со мной? Этот вариант меня не устроит, чтобы не стояло на кону. Придется искать другой выход, и он вряд ли понравится всем собравшимся и очень серьезно усложнит и без того непростую ситуацию». «Нет, зачем?» — ублюдок шайтана небрежно пожимает плечами. «У шатра есть окна. Выпей пока шотландские виски. Уверен, что в Асаде такого не достать. Здесь мы сами себе устанавливаем правила и законы. А я распоряжусь, чтобы мои люди решили проблему с покупателем. И надо еще убедиться, что у тебя есть $1 000 000, а то мало ли». Гнусно ухмыльнувшись, Азиз коротко кивает и, развернувшись, выходит из шатра. Я перевожу взгляд на арену, где все так же, не поднимая глаз, стоит Эрика. Блондинки, которые окружали ее с двух сторон, уже исчезли, как и предсказывал Азиз, их купили первыми. С растущим негодованием и бешено бьющимся сердцем я наблюдаю, как из толпы мужчин появляются двое вооруженных подельников Азиза и толкают Эрику назад, что-то шипя ей в лицо. Она вздрагивает и поднимает голову, словно очнувшись ото сна, с яростью смотрит на того, кто стоит ближе, но благоразумно молчит, плотно сжимая губы. Инстинктивно шагнув вперед, натыкаясь на еще одного бородатого бедуина с блестящими черными глазами на смуглом лице, видавшие лучшие времена военной форме защитного цвета. «Заир бей, пройдем к твоей машине, я заберу деньги за купленный товар». Из-под тонкой куртки отчетливо видны очертания автомата. Спорить, думаю, не стоит. Я бросаю быстрый взгляд за спину бедуина, но не вижу Эрику. Думаю, ей успели сообщить, что она только что продана, и, скорее всего, мисс Доусон уверена, что счастливым обладателем является поверенный Видада или он сам. Именно таким был грандиозный план ее руководителей из американской разведки. Они неплохо все рассчитали, ориентируясь на прогнозирование, логические ходы и сомнительную теорию вероятности, подстраховавшись кучкой обученных агентов, но в этих местах действуют совершенно другие законы, не подвластные даже нам самим, а этого босса управления, к сожалению, не учли. Анмаром правит свихнувшийся король-тиран, известный миру своими дикими выходками и высказываниями, без колебаний отрезавший от страны одну из своих провинций, поддерживающий кровавые революции, вступающий в бесконечные конфликты с соседними странами. Шаткий мир в Анмаре удерживает только правительственный аппарат Аль-Мактума, каким-то непостижимым способом усмиряя его безумный нрав. И я понимаю, почему главный советник и премьер-министр Аль-Мактума так рьяно стремится ликвидировать своего брата руками АРС. Если хотя бы тень подозрения падает на правительство, король уничтожит всех до единого. А если выяснится, что и разведка замешана, военным тоже не сдобровать. Все это чревато новым восстанием. И как бы я не хотел докопаться до правды, прежде чем ликвидировать Видада, логически понимаю, что его смерть лишит мою страну многих проблем в будущем. Анмар непредсказуем, красив и безумен так же, как и его король. Так чего ожидать от народа, который живет в стране под руководством человека с синдромом Калигулы? После передачи денег бедуин, представившийся мне Мусой, помогает перенести канистры с водой и рюкзаки с палатками и необходимым пустыни вещами из моего хаммера на заднее сиденье, предоставленного Азизом ржавого баги, характерного для пустыни желтого цвета. Замена так себе. Следы от осколочных пуль на обшивке и корпусе военного джипа не самое страшное, а вот отсутствие крыши – полный трэш. Я смогу пережить пару дней под открытым небом, но Рика, изнеженная, избалованная девушка, выросшая в Нью-Йорке, где все создано для комфорта людей. Знойное солнце, обжигающий ветер, пыльные песчаные бури вряд ли ей придутся по вкусу. Эрика будет в ярости, хотя, после того, что нас ждет в шатре, ее гнев будет вполне заслужен и ожидаем. «Азиз обещал мне оружие», — напоминаю я, закончив перетаскивать вещи в баги. Сверкнув белыми склерами на фоне загоревшего до черна лица, Муса мрачно кивает и оставляет меня на несколько минут наедине с двумя другими вооруженными торговцами. Закурив, я замечаю, как некоторые покупатели постепенно начинают покидать лагерь, загрузив свои джипы, способные покорять пустыни купленный живой товар. Этих детей, девушек и парней уже никто не найдет. Возможность бежать минимальна. Тот, кто платит деньги, не любит расставаться со своей собственностью. Я запоминаю номера автомобилей, но, разумеется, никто не приедет сюда с настоящими. Муса возвращается, когда я докуриваю вторую сигарету. У него в руках спортивная сумка. Несмотря на то, что я не озвучил свои пожелания, он почти совсем угадал. Автомат, пара пистолетов и патроны. Не совсем то, к чему я привык, но, как говорится, за неимением лучшего сгодится. «Сколько?» – спрашиваю я. 50! Немногословно и сильно шепелявя называет цену Муса, показывая 5 пальцев на случай, если я не пойму. «Ибать, 50 000 за это старье? Они тут меня совсем за идиота держат?» «Хорошо», — Я дам 10, и ты скажешь, что ничего мне не продавал. Понизив голос, предлагаю я. В густой бороде мелькают неровные желтые зубы. Не совсем понимаю, да это или нет. Взяв из рюкзака, загруженного в новый старый автомобиль, кожаный бумажник с казенными деньгами, отсчитываю 10 озвученных тысяч и протягиваю Мусе. Расходы явно превысили все оговоренные кадером лимиты сумм, предоставленных мне для проведения операции. А еще и часами пришлось пожертвовать. Муса удовлетворенно кивает, бросая мне в руки сумку с оружием, которую я быстро прячу под горой дорожных рюкзаков. А почему с Азизом не получилось так же легко договориться? Меня снова под конвоем провожают в центральный шатер. Аукцион все еще в полном разгаре. Некоторые мужчины успели угоститься хваленым виски Азиза и торгуются еще активнее. Сейчас идет ожесточенная борьба за совсем юную девочку, почти ребенка. Она испуганно озирается по сторонам, всматриваясь в алчные лица безжалостных монстров, готовых в любой момент наброситься на нее. По щекам текут слезы, искусаны до крови губы, и она что-то постоянно бормочет. Скорее всего, слова молитвы, которые в этом дьявольском гнезде не помогут никому из нас. Это место пропитано грехом и мерзостью. Мир катится в пекло, и я не в силах остановить неумолимый процесс. У меня совсем другое задание. Однако смотреть на детское горе выше моих сил. Эйнин было столько же, когда мы оказались под пулями и огнем в мечети. «Сколько хотят за девочку?» Остановившись, спрашиваю я у сопровождающих. «А ты, я смотрю, ненасытен, Заирбей. Для тебя приготовили одну красавицу, а ты уже выбираешь другую», появившись у меня из-за спины, иронично произносит Азиз. «Не твоя забота, девочка. Ее уже купили». «Кто?» Перев в ублюдка тяжелый взгляд, спрашиваю я. «Женщина. Малышке повезло. Будет полы мыть или садом заниматься. Или же любовника хозяйки ублажать. Всякое бывает». «Три покупателя и есть женщины?» Недоуменно сдвинув брови, я быстро осматриваю пространство шатра и действительно наталкиваюсь взглядом на женскую фигуру в дорогой бледно-голубой абайе и никабе, скрывающем половину лица. Она стоит возле арены, пока один из торговцев отвязывает запястье девочки от потолочной балки и передает стальную нить в руки покупательницы. «Редко, но бывают», — ухмыляется Азиз. «Но обычно они мальчиков покупают, а это всегда за девочками приезжает». «Кто она?» «Обижаешь, Заирбей. Тут у нас все конфиденциально. У тебя же тоже наверняка другое имя. Да и я никакой не Азиз. Зачем тебе имена, Асайд?» «Мне кажется, я ее где-то видел». Нахмурившись, я пристально всматриваюсь в закутанную с ног до головы женщину. Потянув девочку на себя, она не спешит освободить ребенку запястье, даже не смотрит на нее и, повернувшись спиной, тянет словно щенка за собой к выходу. Лишь на пару секунд ее глаза отрываются от пола и встречаются с моими. У меня внутри все переворачивается. Дымчато-серые стальные глаза, холодные, как лезвие кинжала, и острые, как бритва. Она опускает ресницы, прежде чем я успеваю распознать мелькнувшее в них выражение. «Это вряд ли. Здесь собираются люди не только из Анмара, но и из других стран Ближнего Востока. Очень низкая вероятность встретить кого-то знакомого». «Ты прав», — рассеянно киваю я. «Возможно, это чертово место повлияло на мое восприятие. Слишком много мыслей и воспоминаний за последние дни. Та женщина, что ворвалась вместе с повстанцами в мечеть, давно погибла. Кадер уверил меня, что уничтожили всех, кто был ответственен за случившееся. Прошлое вторгается в настоящее не только мыслями, но и видениями. Пустыня не искупится на миражи для случайных путников». «Поспеши, Заирбей, Хатун уже заждалась!» Азиз кивает в сторону узкого коридора, который ведет к еще одному шатру, напоминающему большую туристическую палатку. Мы останавливаемся у входа с опущенным непрозрачным пологом. «Я иду туда один. Мы договорились». Посмотрев на Азиза, резко напоминаю я. Не думаю, что Рика услышит и узнает мой голос, учитывая гомон стоящих вокруг. «Я держу свои обещания, Заир», — скалится торговец. «Но мои люди покараулят здесь, на всякий случай. Вдруг тебе понадобится помощь», — сверкая зубами, гнусно ухмыляется Азиз. Я не свожу с него напряженного взгляда, пока он обходит палатку сбоку и, остановившись, показывает на небольшое окно, закрытое сеткой. Гнилое подобие шайтана. Это будет последнее развлекательное шоу в его жизни. Пусть насладится напоследок. Мрачно ухмыльнувшись своими мыслями, я уверенно отодвигаю полок и, наклонив голову, захожу внутрь. В ноздри ударяют ароматы пряностей, специй и эфирных масел, навевающих горячие ассоциации. В шатре темно, полумрак рассеивает один единственный тусклый фонарь, расположенный как раз напротив гребаного окна. Ублюдок все предусмотрел, даже освещение. Я бесшумно ступаю по толстым коврам, которыми устлан пол шатра, приближаясь к темному силуэту застывшей в напряжении девушки. Развернутая спиной ко входу, Эрика стоит на коленях среди хаотично разбросанных подушек. Запястья связаны кожаными наручами и сцеплены за спиной. Лодыжки также зафиксированы. Расчесанные до блеска темные волосы шелковистой волной струятся почти до талии. Ее переодели, точнее сняли прозрачную юбку, от которой все равно не было никакого проку. Кожу покрыли благовониями и маслами. Справа на полу я замечаю открытую бутылку виски и два наполненных стакана. Не хватает только винограда, щербета и рахат-лукума, чтобы можно было представить, что происходящее хотя бы отдаленно напоминает романтическую встречу двух любовников, а не примитивную дегустацию хозяина, купившего себе рабыню за, только вдумайтесь, $1 000 000. Моя потерянная печальная Энин с бездонными озерами глаз, наполненных солеными слезами, и дикая своенравная пантера Эрика с ядовитым языком и острым взглядом соединились сейчас в одной испуганной девушке, изо всех сил пытающейся сохранить свою гордость и не выдать страха, который я ощущаю на физическом и ментальном уровне. Она держит спину неестественно прямой, намеренно не оборачивается, чтобы взглянуть на вошедшего. Но ее удает легкая дрожь, пробегающая по телу, мурашки на обнаженных руках, тяжелое быстрое дыхание, нервное подрагивание плеч. Она в панике, но все еще надеется на свою расстрелянную на границе Махруса группу прикрытия. Верит, что спасение близко и все идет по плану. «Какой к шайтану план, Эйнин? Ты в Махрусе, крошка. Здесь план и задача носят одну единственную цель – выжить». «Все-таки ты попалась, Хаяти». С арабского «душа моя». «Тебе следовало прислушаться к моим советам, но было глупо надеяться, что ты станешь слушать кого-то, кроме себя самой. Какое-то непостижимое, необъяснимое упрямство, смешанное с обостренным стремлением к опасным для жизни приключениям. Тебе острых ощущений и бешеного адреналина в крови не хватает, Рика. Теперь их будет с лихвой. Хватит эмоций и ночных кошмаров до глубокой старости». Я снова здесь, чтобы спасти твою глупую, строптивую, нуждающуюся в порке и тяжелой руке аппетитную задницу, рискуя собственной жизнью, но самое интересное в том, что ты вряд ли мне скажешь за это спасибо. Скорее наоборот. Я подхожу почти вплотную и, почувствовав спиной мое присутствие, у Эрики все-таки сдают нервы. Дернувшись, она пытается встать, отчаянно всхлипнув. Я властно кладу ладонь на ее плечи, опуская обратно. Черт. Всего одно прикосновение к обнаженной коже Эрики словно впрыскивает мощный афродизиак мне прямо в вены. Возбуждение циркулирует в разгоряченной крови, устремляясь к члену, который стоит с момента, как я увидел Эйнин, выставленную на сцену. В моей мастерской она находилась почти в такой же позе, но выглядела при этом самоуверенной, насмешливой, наглой. Упрямая бестия была готова смеяться в лицо, даже кончая на мои пальцы. Мышцы сводит от острого яростного приступа похоти, простреливающего позвоночники, пульсирующей тяжестью, опускаясь к паху. Это немыслимо, несвоевременно и абсурдно, но я хочу ее так, что едва сдерживаюсь от желания разорвать чертовы шорты на части и, нагнув, жестко оттрахать, даже не дав ей осознать, кто находится сзади. Она устроила нам обоим массу проблем, явившись в Анмар, и темная безжалостная часть меня жаждет наказать ее, устроить расправу и грубо взять то, в чем мне так долго и упорно отказывали, дразнясь и убегая в последний момент. Облизав мгновенно пересохшие губы, я опускаюсь позади нее на колени. Эрика снова вздрагивает, предпринимая безуспешную попытку отстраниться. Сдерживаю шумно рвущееся из груди дыхание, чтобы не выдать себя раньше времени. В висках шумит оттока пульсирующей крови, в голове плавятся здравые мысли, сменяясь одной навязчивой. «Хочу. Прямо сейчас хочу». Я держу ее крепко, и мы оба молчим, слушая хаотичное биение наших сердец. «Пожалуйста, не трогай меня. Тебе заплатили за то, чтобы ты доставил меня к покупателю». Наконец, собравшись с духом, негромко произносит Эрика на арабском. Без привычной спеси и вызова ее голос сложно узнать. Я не отвечаю, и она поворачивает голову, собираясь, видимо, ослабить бдительность пугающего ее до чертиков незнакомца своими бездонными лазурными глазами. «Хороший ход, Эннин, но только твои глаза обычно вызывают обратный эффект. Не отпустить и не защитить тебя хочется, а трахать до мозолей на члене, мысли о котором вызывают новую волну безудержного возбуждения». Я крепче прижимаюсь к ней сзади, позволяя почувствовать твердую выпуклость сквозь слои ткани. «Нет! Не надо! Нет!» Брыкаясь и всхлипывая, Рика пытается отстраниться подальше от моего тела. Я зажимаю ее рот ладонью, чтобы не кричала и не наговорила лишнего, и, наклонившись к самому уху, шепчу на английском. «Это я, Рика. Тихо!» Она каменеет всем телом, услышав мой голос. «У входа в шатер двое вооруженных парней. Выдашь меня, и нам обоим конец. Одно неправильное слово, и я получу пулю, а ты незабываемый сексуальный опыт». Продолжаю я, почти касаясь губами пульсирующей венки на виске. «Поняла меня? Кивни, если да, и я уберу ладонь. Если нет, засуну кляп тебе прямо в горло или нечто другое. Выбор за тобой». Рика едва заметно качает головой, но я знаю, что быстро капитуляции ждать от нее чертовски наивно и чревато неприятными последствиями. «Только я могу вытащить тебя отсюда», — тихо добавляю я, привлекая ее вплотную к своему телу. «Не мешай мне». Она инстинктивно пытается отстраниться, почувствовав попкой мой напряженный член, что-то мычит мне в ладонь. Она явно не поняла, в какой заднице мы оба оказались, по ее вине. «Твоя операция провалилась», — шеплю я ей в ухо. «Группа уничтожена полностью». Что ее эффективный любовник сбежал, Эрике знать не обязательно. «Здесь только ты и я, и несколько десятков вооруженных до зубов торговцев живым товаром. Поэтому я снова спрашиваю, ты будешь молчать или мне заткнуть твой рот тем, что я сочту подходящим для этой цели?» Еще один короткий кивок. Думаю, что теперь она поняла всю серьезность ситуации. Эрика начинает мелко дрожать, обмякнув в моих руках. Я чувствую, как на мою ладонь капают теплые слезы. Я надеюсь, она льет их не по Зейну Хасану. В любом случае, совсем скоро я выясню это. «Все будет хорошо, Эйнин. Не бойся». Мягко говорю я, запуская пальцы в ее волосы и вдыхая знакомый дурманящий аромат. Она пахнет медом, жасмином, горными цветами, солеными слезами и безумным соблазном. Медленно убираю ладонь с ее губ, перемещая на обнаженный подтянутый живот. Под горячей кожей ощущается прокачанная мышца пресса. Рика много тренировалась перед заданием, но что может сделать женщина в моей стране против толпы мужчин? Ничего, только покориться судьбе или отдать себя в руки сильнейшему, который сможет защитить ее от невзгод этого мира. «Развяжи меня!» — просит она сдавленным шепотом. «Не могу!» — качаю головой, продолжая перебирать ее волосы, зарываясь в них лицом. «Аллах, как ты пахнешь! Я не развяжу тебя, Эйнин! Прости меня!» «За что?» Тяжело дыша от стресса и шока, она вертит головой, чтобы взглянуть на меня. «Ты так и не сказала мне свое имя, Эйнин!» «Скажи, за что ты просишь прощения?» Ее голос звучит чуть громче, вибрации паники, исходящие от девушки, снова нарастают в геометрической прогрессии. «Тебе нужно выпить», — выдыхаю я и, высвободив пальцы из шелковистой копны волос, тянусь за наполненным стаканом, подношу к ее губам. «Давай, малышка, смелее». «Я не хочу, нет», — сопротивляется она. «Мне нужно отвлечь ее хотя бы на время, переместить радиус внимания в другую область». «Тебе это необходимо!» Мой голос звучит все так же тихо, но твердо и непреклонно. Я сжимаю пальцами ее подбородок, пытаясь открыть рот упирающейся Эрики. «Да какого...» «Рика, делай, что говорю!» Гортанно зарычав, я силой вливаю в ее губы несколько глотков виски. Она давится и кашляет, сплевывая горькое пойло. Хваленное Азизом виски полное дерьмо, тут я с ней согласен. «Гадость какая!» — — бормочет Рика сдавленным голосом. «Ты мне за это ответишь!» «Я за многое отвечу, Эйнин», — отзываюсь низким шепотом. Перекинув тяжелые волосы девушки через плечо, провожу носом вдоль бьющейся вены на шее, дурея от ее аромата, который пробивается сквозь масло и духи, обильно нанесенные на нежную кожу. Ладонь скользит ниже, достигая резинки шелковых шортиков, представляющих из себя смехотворную преграду к желанному призу. И я снова ощущаю ее напряжение, внутренний трепет, неуверенность. «Они ничего не сделали с тобой, Рика». Мое сердце обливается кровью от одной мысли, что кто-то мог прикасаться к ней точно так же, как я сейчас. Перед глазами вспыхивает алая завеса бешеного гнева, разбившаяся о мощную волну облегчения, когда она отрицательно качает головой. «Хорошо». Отрывисто выдыхаю, опуская руку за резинку шортиков, под которыми нет ничего, кроме мягкой голой горячей кожи. Она застывает, потрясенная моими домогательствами, которые наверняка сейчас кажутся ей неуместными. «Что ты делаешь, Как, черт возьми, тебя зовут?» Разъяренно шипит моя дикая пантера. Я улыбаюсь, скользнув пальцами между влажных складочек плоти. «Такая гладкая, нежная, подготовленная. Идеальная рабыня для моего удовольствия!» Бормочу я, обхватывая губами мочку ее уха и забираясь свободной ладонью под чашечку серебристого лифа, сжимая и пощипывая пальцами твердый сосок. «Что ты несешь?» «Отпусти меня сейчас же!» — свирепым шепотом отвечает Рика, пытаясь отстраниться и толкая выпирающими лопатками меня в грудь. Хрипло рассмеявшись, я прикусываю кожу на ее шее и тут же провожу языком по оставшимся следам от своих зубов. Улавливая меняющийся аромат ее тела, потираю большим пальцем затвердевшую вершинку, грудь у моей ладони тяжелеет, выдавая возрастающее возбуждение». Прерывистое дыхание, испарина вдоль позвоночника, розовые пятна, расползающиеся по плечам и шее. Я помню ее маленькие особенности. Подтягиваю ее задницу к себе, практически сажая на выпирающий сквозь ткань удлиненной рубашки и брюк каменный член. Но эта двойная преграда вряд ли сегодня спасет ее от неизбежного. «Прекрати!» Интонация ее голоса тоже меняется. Шепот становится ниже, прерывистей отчаяний. «Не могу». Честно отвечаю я, склоняясь и целую ее вздрагивающие плечи. «Не мешай мне, Рика. Попробуй расслабиться, и мы оба получим удовольствие». «Ты спятил?» — потрясенно шипит она. «Нет», — неумолимо твердым тоном отвечаю я. «Так нужно». «Кому? Тебе? Решил воспользоваться моментом?» «Считай, что да. Я хочу тебя до одури, Рика». Низким полушепотом признаюсь я. Ты постоянно в моей голове. У меня встает от одного воспоминания о тебе. Не могу ничего поделать. Мы должны это закончить, Эйнин. Или начать и никогда не останавливаться. Ты сумасшедший. Мы в лагере работорговцев. Словно я мог забыть о последнем обстоятельстве. Я знаю. Это часть выставленных мне условий. Ты собираешься меня трахнуть по чьей-то указке? Это должно меня чертовски возбудить, да? Вот теперь она снова злая. Я знаю способ, который заставит ее заткнуться. Ты уже чертовски возбуждена, Альби. Раздвинув горячие складки промежности, накрываю указательным и средним пальцами чувствительный комочек плоти и начинаю растирать его, скользя вверх-вниз ритмичными быстрыми движениями. Это не нежная ласка, не прелюдия, все стадии, которые мы прошли с лихвой в прошлом, это точечная атака на ее сексуальность. «Ты не имеешь права!» Рика сжимает бедра, пытаясь остановить горячее вязкое желание, собирающееся внизу, но связанные руки и ноги ограничивают ее движение, делают уязвимой, беспомощной, полностью в моей власти. Не думал, что меня может завести так сильно ее зависимое слабое положение. Знаю, что это нечестная игра, несправедливая, но когда похоть затуманивает разум, остаются лишь голые инстинкты и голод, нуждающиеся в удовлетворении. «Имею, Эйнин. Ты мне принадлежишь и всегда будешь. Не сопротивляйся. Я не хочу причинить тебе боль», — прошу я, прислушиваясь к судорожному дыханию. Ее сердце так сильно колотится напротив моей ладони, стискивающей тяжелую грудь. Дернув расшитый камнями лиф вверх, я освобождаю налившиеся упругие холмики и быстро смещаюсь таким образом, чтобы закрыть спиной Эрику от похотливых взглядов свидетеля нашей с Эрикой незапланированного свидания. Не хочу даже думать, что этот извращенец сделает сейчас, наблюдая за нами. Поочередно сжимаю и поглаживаю чувствительные соски, покрываю жадными поцелуями и больше похожими на укусы ее шею. Чувствую себя оголодавшим зверем, поймавшим в свои когти долгожданную добычу или заблудившимся в пустыне путником, добравшимся до колодца с чистой водой. Я не способен контролировать жажду и не собираюсь этого делать. Мы не дети, она давно не девственница, никто не пострадает. Мои пальцы скользят быстрее по разбухшему клитору, заставляя девушку дрожать, сдавленно мычать и сжимать зубы, чтобы не застонать в голос от сдерживаемого удовольствия. Она проигрывает. Проиграла, как только я прикоснулся к ней, или еще раньше, когда услышала мой голос. Толкаясь бедрами в упругую задницу, я потираюсь об нее изнывающим пульсирующим членом. Пальцы движутся с клитора вниз, проникая в горячую дырочку, ощущая, как охрененно плотно сжимают ее внутренние мышцы. Не сдержавшись, Рика издает гортанный стон, когда я нахожу внутри набухающую точку, изгибая пальцы, ритмично двигаюсь по ней. Характерные влажные звуки сопровождают каждый толчок моих пальцев в ее лоно. Запах секса и похоти становится густым, терпким, пряным, перебивая все остальные навязчивые ароматы. Рика вздрагивает всем телом, сжимает бедра и немного прогибается, прижимаясь ягодицами к моей каменной эрекции. Это чисто инстинктивное движение, и, опомнившись, она дергается, но слишком поздно. Вязкое влажное желание стекает по моим пальцам и внутренней стороне ее бедер. Она на грани, и я тоже. Мы оба безумны и одержимы похотью, желанием. Мне нужно больше. Но есть один вопрос, который не дает покоя с того момента, как я узнал, что мисс Доусон приехала в Анмар со своим координатором Хассаном. Я знаю, что он трахал ее в прошлом. Это было несложно считать его лица и их обоюдных жестов и взглядов, когда они общались в аэропорту. И он все еще хочет трахать ее. Заодно это я готов оторвать ему яйца, но чертовски понимаю, как мужчина мужчину. Эрика создана для секса, самого развязанного и порочного секса, который только может быть между мужчиной и женщиной. «Кто был там после меня?» Хрипло спрашиваю я, толкаясь пальцами между влажных створок, ощущая, как бархатистые тиски сокращаются, сигнализируя о скорой разрядке. «Тебя там практически не было. Ты слишком большого мнения о себе», — срывающимся шепотом отвечает Рика. Мои пальцы замедляются, и она издает протестующий стон, но вовремя отдергивает себя, прикусывая губы. «Мне нужен ответ, Эрика», — настойчиво повторяю я, сам едва сдерживаясь от потребности насадить ее на свой член прямо сейчас. «Тебя не было 10 месяцев. Какого черта ты задаешь мне такие вопросы?» Она злится. «Мне это не нравится, охереть как не нравится». «Ты считала? Это приятно. Я тоже скучал по тебе, и я помню даже количество дней, которые прожил без тебя». Ей не обязательно знать, что это результат хорошей памяти и аналитических способностей, а не признак безумной одержимости, хотя частично данный факт имеет место быть. «А теперь просто ответь. Иди к черту!» — предсказуемо бросает Рика. «Тут нет черта, Эрика, только шайтан, и я знаком с ним не понаслышке. Мне просто нужно знать, трахалась ты с кем-нибудь или нет». Пальцы все сильнее двигаются по жаркой влажной плоти. «Зачем?» – задыхаясь, спрашивает Эрика. «Блядь, она намеренно доводит меня, испытывает терпение, которого уже и так практически не осталось». «Женщины в моей стране не задают вопросов, Рика, и ты это должна помнить». «Можно подумать, ты мне хранил верность». «Нет, не хранил. Я и не должен был», – хрипло отвечаю я. «Я, значит, должна? Сукин сын, отпусти меня». Она шипит, снова превращаясь в дикую кошку, извиваясь и пытаясь ударить затылком о мое плечо. «Иди к своему шайтану! Не прикасайся ко мне! Я спала с Зейном, и не только с ним!» «Кельбех!» — сука с арабского. Разъяренно рычу я, толкая ее вперед, наматывая волосы на кулак и прижимая щекой к обтянутой бархатом подушки. Эрика беспомощно падает грудью на ковер. «Никогда не прощу!» Сквозь стиснутые губы дает очередную абсурдную клятву, которую не сможет сдержать. «Простишь и будешь просить еще!» Ухмыляюсь я, одной рукой стягивая себя через голову хлопковую кандуру, второй продолжая удерживать дрожащую от негодования Рику. В ушах эхом звучат ее последние слова, приводя в дикое неистовство. «Зачем намеренно дразнить зверя, зная, что находишься с ним в одной клетке? Безумная девушка. Она солгала. На это указали ее реакция, голос, интонация, но я все равно в ярости. Дернув шнурок на штанах, спускаю их вниз, освобождая пульсирующий от напряжения твердый член. Схватив сбоку еще несколько подушек, просовывая их под живот притихшей Эрики и стаскиваю с приподнятой задницы шелковые шорты. В полумраке мелькают ее упругие беззащитные голые ягодицы, вызывая стремительный прилив крови к возбужденному органу. Снова проталкиваю внутрь истекающей влагой лона пальцы, проверяю, насколько она готова. Глупая трата времени, она охрененно мокрая и не менее голодная, чем я. «Почему ты не можешь признать, что хочешь этого так же сильно?» Вытащив смазанные свидетельством ее капитуляции пальцы, ударяя по заднице, оставляя красные следы, размазываю влагу по округлым полушариям ягодиц. Еще одним ударом по внутренней стороне бедер раздвигаю стройные ноги, не сводя горящего взгляда с блестящей розовой промежности с набухшими складочками. Обхватив основание члена, направляю бордовую от циркулирующей крови головку к ее входу. Спина покрывается испариной от напряжения и отчаянной нужды. Стремительным толчком проникаю внутрь, растягивая и наполняя собой, задыхаясь от острых, невероятно мощных ощущений. «Никамак!» — хрипло выдыхаю я. «Арабское матерное ругательство — аналог твою мать». Эрика всхлипывает, плотно сжимая веки и облизывая губы кончиком языка. Тиски ее плоти пульсируют вокруг моего ствола, тугие и влажные, плотно сжимающие каждую вздувшуюся вену. Она ощущается еще лучше и острее, чем я мог себе представить. Горячая и охрененно узкая, идеальная. Опускаю взгляд на красивую выгнутую спину, блестящую от выступивших капелек пота. Шумно втягиваю запах похоти, пропитавший все вокруг. Волна дрожи проходит по моему телу, и, закрыв глаза, я пытаюсь успокоить бешеное биение сердца и острую дикую потребность трахнуть ее максимально жестко и быстро. Сам не понимаю, как мне удается не сорваться и не разодрать ее на части после стольких месяцев ожидания. Сжимая пальцами ягодицу, мучительно медленно выхожу и толкаюсь снова до самого конца. «Скажешь, что тебе это не нравится, Эйнин?» Хрипло спрашиваю я, ритмично и неторопливо трахая ее глубокими толчками. «Кхара!» — арабское ругательство. «Это настоящее мучение. Она течет так сильно, что прозвучавший вопрос мгновенно теряет актуальность. Крепче сжимая шелковистые волосы, я склоняюсь над ней, не прекращая размеренных толчков внутрь и наружу. И от каждого соединения наших тел она судорожно вздыхает, с ног до головы покрываясь мурашками. Приподнимаю голову Эрики и, развернув, целую в искусанные горячие губы, раздвигая их языком, проникая вглубь с грудным нетерпеливым стоном. Конечно, Рика не остается в долгу и впивается острыми зубами в мой язык. Но что за неугомонная сучка, так и напрашивается на порку. «Я уже внутри!» Отрываясь от ее губ, тяжело дыша, шепчу я и, ускоряя толчки, прикрываю веки от жгучего удовольствия. «Хватит, Рика! Тебе же хорошо! Я чувствую!» Замутненным взглядом смотрю в сверкающие яростью и желанием широкие зрачки и вижу в них собственное обезумевшее отражение. Приоткрыв губы, она шумно выдыхает, когда мой член в очередной раз наполняет ее резким толчком. Зрачки становятся огромными, как вишни, в их глубине мерцает жажда, нуждающаяся в утолении. Опустив волосы, мягко обхватываю точенные скулы, лаская пальцами шелковистую смуглую кожу. «Не могу так, Эйнин, прости». С отчаянным сожалением бормочу я, в голубых глазах плещется недоумение, вызванное моей последней репликой. Не дав ей опомниться и задать кучу ненужных вопросов, я резко выпрямляюсь, и она тоже пытается, но, положив ладонь на лопатки девушки, я вжимаю ее грудью в подушки. Обхватив свободной рукой за талию, приподнимаю выше, заставляя принять коленно-преклоненную позу. «Мне нужно трахнуть тебя, Рика!» Произношу фразу, которую, я уверен, она хорошо запомнила, и, взявшись за упругую задницу мощным ударом, вбиваюсь в ее лоно. Снова и снова. На бешеной скорости, сильнее, глубже, сминая до синяков ее кожу, заставляя кричать, всхлипывать, стонать, умоляя остановиться и продолжать. Тело девушки, взмокшее от пота, порозовевшее от возбуждения, выгибается и дрожит, принимая мой темп, ярость и неистовство, с которыми я трахаю ее. Она сдавленно стонет, впившись зубами в подушку, которая двигается вместе с ней от каждого сокрушающего толчка. Наши тела с хлюпающими влажными звуками и шлепками бьются друг от друга в животном первобытном стремлении получить мощную сексуальную разрядку. Ее попка краснеет от ударов моих бедер и подрагивает в преддверии несущейся на нас неумолимой волны освобождения. Это запредельный кайф, ослепляющий до искр из глаз от хриплых ругательств, значение которых никто из нас сейчас не понимает. Все уходит на второй план, растворяется, становится пустым, неважным, ненужным. Планы, цели, задания, подглядывающий похотливый Азиз с другой стороны шатра и его головорезы с автоматами, выжидающий в засаде Видат, нависшая угроза от двух влиятельных спецслужб, ее злость, моя ревность, потерянное время, утраченные надежды, преданные идеалы, похороненные мечты. Ничего нет. Только мы, она и я, и наши полчаса чистого удовольствия, разделенные на двоих. В моей жизни было много секса, самого разного, но я никогда не думал, что он может быть таким, затрагивающим все органы чувств и эмоций. Вбиваясь в ее нежное тело, я ощущаю нечто большее, чем животное физическое удовлетворение. Мне хочется поглотить ее, заполнить собой, соединиться, сплестись, оставить свои следы внутри и снаружи, пометить, заклеймить. Это безумие, признаю. Еще год назад я бы посмеялся, если бы кто-то сказал, что однажды у меня снесет крышу от одной женщины, что помешаюсь на ней, как одержимый юнец. Наклонившись, просовывая руку под живот Эрики, приподнимая и наращивая скорость толчков. «Слишком сильно! Я затыкаю ее рот ладонью, прежде чем она успевает прокричать очередное фальшивое имя. «Осторожнее, Эйнин!» — срывающимся от возбуждения шепотом предупреждаю я, опуская ее губы. Накрываю ладонью тяжелую грудь с возбужденными вершинками, потирая и сминая их, спускаюсь ниже к раздвинутым ногам, туда, где мой член словно поршень таранит ее нежную плоть. Обильные соки возбуждения смягчают удары, но она еще долго будет чувствовать последствия нашего бешеного марафона. Нащупав пульсирующую горошину, ритмично лаская ее, преследуя определенную цель. «О боже, хватит!» — всхлипывает она, бедра судорожно сжимаются, низ живота подрагивает, начиная сокращаться. Потираю клитор пальцами и, приседая на пятки, тяну Рику на себя, усаживая сверху, и вхожу в тесное мокрое лоно под другим углом. Я знаю, что ей нужно. Наша затянувшаяся прелюдия позволила мне узнать многое о потребностях тела Эрики. Толкая бедра вверх, наполняя мощными толчками, стискивая зубы и пытаясь не прийти к финишу первым. Еще одного повода посмеяться надо мной она не получит. «Не могу! Не хочу!» — отчаянно мотает головой Эрика, начиная дрожать и всхлипывать. «Ты кончаешь, крошка! Расслабься!» Хрипло смеясь, жадно целую взмокшую от пота шею, и ее срывает. Рика громко протяжно стонет, содрогаясь всем телом и, выгнувшись, откидывает голову мне на плечо, глядя в пространство слепым от экстаза взглядом. Мышцы ее лона пульсируют, сдавливая меня. Горячая влага стекает по нашим бедрам. Обеими руками удерживаю ее ягодицы, делая несколько глубоких толчков, прежде чем волна удовольствия достигает конечной точки. Все мышцы напрягаются. Замираю на мгновение и взрываюсь внутри нее с грудным сдавленным криком. «Вот это сильно, Эйнин!» Тяжело дыша, шепчу я, мощно изливаясь в нее и делая несколько непроизвольных толчков, шипя и задыхаясь от удовольствия, которое объята каждая мышца и клетка тела. Меня сотрясает дрожь, сердце колотится, как обезумевшее. Я прижимаю ее к себе, наклоняюсь и целую пересохшими дрожащими губами. Она отвечает мне, но скорее под влиянием дурмана, испытанного оргазма, нежели от желания поцеловать в ответ. «Эйнин!» — как бреду бормочу и озрываясь лицом в ее влажные локоны. «Эйнин!» Сам не могу объяснить, откуда во мне столько желания обнимать ее, ласкать, качать в своих руках. Я бы с удовольствием начал сначала, но за такой театр Азизу нечем мне заплатить. Свою жизнь он уже продал, и у нас нет времени. Совсем. Но я позволяю себе еще одну минуту наслаждения и неги наедине, почти наедине, с Эрикой, которая совсем скоро снова превратится в строптивую стерву и будет меня обвинять во всех смертных грехах. Наши потные тела приклеиваются друг к другу, и в голову закрадывается невольная мысль о том, что принять душ нам придется точно не скоро. «Теперь развяжешь меня?» Она приходит в себя первой, смотрит на меня прямым, нечитаемым взглядом, от которого что-то внутри меня неумолимо меняется. «Извини, только в машине». Погладив ее по щеке тыльной стороной ладони, с сожалением говорю я, задержавшись кончиками пальцев на ее губах. «Ты же понимаешь, что я это так не оставлю», — неожиданно холодным голосом спрашивает она. «Тебе придется, Рика», — вздохнув, отвечаю я. «Ты не в Америке. Тут некому тебя защитить, кроме меня». «Значит, сейчас ты защищал меня?» — вздернув брови, спрашивает она. «Нет, сейчас я тебя трахал. И сделать это надо было еще в мастерской. Многих проблем успели бы избежать. Со мной безопасно, Рика. Смогу о тебе позаботиться. Не надо бегать и спорить. Просто прими мою помощь». «И твой член?» «И мой член», ухмыльнувшись, киваю я. «Ты ублюдок». «Рот закрой. Не забывай, где ты». И, приподняв, ставлю на ноги и встаю следом, закрывая своим телом. «Ай!» Растерянно восклицает она, распахивая длинные ресницы. «Из меня вытекает! Ты даже не удосужился надеть презерватив!» Ничего не ответив, я оглядываюсь по сторонам и замечаю рядом с бутылкой поганого виски и стаканами пачку салфеток. Молчаливая и напуганная ты мне нравилась больше. С легким раздражением бросаю я и, завязывая штаны, наклоняюсь за салфетками. Обернувшись, замечаю, как Рика быстро отводит взгляд, опуская его в пол. Почаще бы так. Но я уверен, что она пялилась на мою спину и задницу, развратная девчонка. «Легко тебе говорить, Джейден. В наручниках я даже нос почесать не могу, не говоря уже о том, чтобы воспользоваться салфетками. Будь добр, помоги мне», — требует она. «Пожалуйста». Не дождавшись ответа, немного тише и мягче добавляет Эрика. «Так-то лучше». «Одну минуту, принцесса», — парирую я, и, вскинув брови, извлекаю пару салфеток из упаковки.